убежище надежное. Это очень хорошо понял и Смирре, когда увидел стаю. Никогда еще гуси не были так близко от него, и никогда до них не было так трудно добраться, как теперь. Дрожа от голода и злости, Смир рассмотрел на гусей, спавших среди бушующего потока. На его счастье из воды вынырнула выдра с рыбой в зубах. «Вот кто мне поможет!» — подумал Смирре. Медленно, чтобы не спугнуть выдру, он подошел к ней поближе и сказал: «Приятного аппетита!» Выдра покосилась на него и попятилась назад. «Да ты не бойся, не бойся! Ешь на здоровье!» — ласково сказал Смирре. «Только по правде сказать, я никогда бы не поверил, что ты можешь есть такую дрянь!» Выдра поспешно проглотила рыбу, облизнулась и сказала: «По-моему, и ты был бы не прочь отведать рыбки». «Нет, я предпочитаю гусятину», — небрежно ответил Смирре. «Гусятина? Это, конечно, неплохо. Но где же ее взять?» «Да ты просто не видишь, что делается у тебя под самым носом», — сказал Смирре. «А что делается?» — спросила выдра. — Поверни свою морду вон к тому большому камню, тогда увидишь. Впрочем, тебе все равно до них не доплыть. Выдра быстро повернулась всем телом и тут только увидела гусей. Не говоря ни слова, она нырнула в воду и поплыла прямо к камням, на которых спали гуси. — Как это Смирра посмел сказать, что мне не доплыть до гусей? — думала выдра, и это прибавляло ей силы. А Смирра сидел на берегу и с завистью смотрел, как ловко она правит хвостом, как быстро перебирает лапами. Правда, на этот раз даже выдре пришлось трудно. То и дело ее отбрасывало назад, швыряло в сторону, крутило на месте, но вот она уже у цели. Вот она уже вползает на большой камень. «Ну, хватай же, хватай скорей!» — шептал Смирре и от нетерпения переступал с лапы на лапу. Он не очень надеялся на то, что выдра поделится с ним. Но еще больше, чем голод, его мучило желание мести. Вдруг выдра пронзительно взвизгнула, перекувыркнулась и шлепнулась прямо в воду. Стремительный поток сразу подхватил ее, закружил, завертел и, словно котенка, понес вперед. А гуси в ту же минуту поднялись высоко в воздух и полетели прочь. «Нет, сегодня вы у меня спать не будете!» — прошипел Смирре и бросился за стаей. Он бежал, не щадя ног, натыкаясь на камни, проваливаясь в ямы. Он не видел ничего, кроме 14 гусей, летевших над его головой. С разбега он наскочил на что-то мягкое, скользкое, мокрое. Смирре не удержался и упал. «Эй, полегче, приятель!» — проговорил кто-то под ним. «Тьфу! Да это опять ты, мокрая выдра!» — огрызнулся Смирре. «Тебе бы только в болоте сидеть, головастиков ловить, а еще выдра называется!» «Да, тебе это легко говорить, а я вот чуть без лапы не осталась», — заскулила выдра. «И ведь совсем уж рядом с ними была, уже за крыло одного гуся схватила. Да вдруг точно острая колючка вонзилась мне в лапу. Вот, посмотри сам, как изуродована». И она подняла свою раненую лапу. И верно, перепонка была вся изрезана и висела кровавыми клочьями. «Опять его проделки!» — сказал Смирре и, перешагнув через мокрую выдру, побежал дальше. Часть пятая. Ночь уже подходила к концу, когда измученные гуси увидели вдалеке одинокую скалу. Она высоко торчала среди других скал, как поднятый палец великана. Это было надежное убежище, и, собрав последние силы, гуси полетели к скале.